От всей души поблагодарил младший сын доброго токаря и направился домой. Шел он, шел, и, наконец, прибыл со своим мешком в тот самый трактир, где братьев его обидели. Сел он за стол, заказал ужин, а мешок на стол положил. Трактирщик принес ужин, увидел мешок и спрашивает. — А что, любезный, вам этот мешочек не мешает? — Нет, что, эта вещь дорогая, очень дорогая. Я с ней ни днем, ни ночью не расстаюсь. Но надо ж, а с виду обыкновенный мешок. Да я этот мешок ни на какие сокровища не променяю. А много этих сокровищ на свете? Ну, про два таких сокровища я слышал. Ну-ка, расскажи, любопыт, расскажи. Ну вот, к примеру, есть, говорят, такой столик. Скажешь ему, столик накройся, он тебя кормить будет. Неужели? Да, а или есть еще такой ослик. Вот скажешь ему слово, ой, ну как же. Брикле-брит. Вот точно. И вы тоже знаете. Ну так вот, слыхал кое-что. Ну так вот, я свой мешочек... Ни за эти, ни за другие сокровища никогда не отдам. Ох, и раззадорил младший сын жадного трактирщика. Закрыл парень глаза и притворился, что спит. Тут-то и подкрался к нему трактирщик, и только хотел мешок вытащить, паренька крикнет: «Дубинка!» Из мешка. Выскочила дубинка и давай колотить трактирщика и по плечам, и по бокам, и по спине, и пониже спины. Ну что, хозяин? Отдашь столик из золотого ослика? Ну что, какой столик? Не знаю я ничего. Ой-ой-ой-ой. Неужто забыл? Придется тебе напомнить. Эй, дубинка! Все. Не надо. Убери этого зверя своего. Бери свою добро. Вот и столик бери. Ослика бери. Ну, только не выпускай больше из мешка от своего этого зверя, умоляю. Вернул трактирщик украденное сокровище и рад был, что живой остался. Вывел младший сын золотого ослика, прицепил себе на спину столик и мешок и, усталый, но довольный, отправился домой. Ну, сынок, хоть ты-то принес что-нибудь стоящее? А то как же! Вот оно, мое сокровище! И достал из мешка дубинку. Сынок, да ты что, смеешься над нами? Ну какая от этой дубинки польза? Большая. С помощью этой дубинки я вот кое-что раздобыл. А что же? Ну, вот, к примеру, один такой маленький столик. Или вот еще одного такого серенького ослика. А где же они? Ослик в хлеву, а столик... Предложил младший сын опять гостей позвать. Сомневался портной... Он еще помнил позор старших братьев, но все-таки гостей позвал. И вот, наконец, все были в сборе. Первым вышел средний брат со своим осликом. И когда из него посыпалось золото, гости чуть с ума не сошли от радости. А потом пришла очередь старшего брата. Он вынес столик, велел ему накрыться, и тут начался такой пир, что потом о нем целый год вспоминали. А старик портной собрал свое добро: иголку, ножницы, чугунный утюг и деревянный аршин, запер в шкаф и больше к этому добру не притрагивался. И жил он с тех пор со своими сыновьями и не знал ни нужды, ни горя.